Библии почему мясо? На древнееврите пхогос переводится как освященная пища. Они перевели ее на греческий как мясо, освященное мясо. Вот и все, так просто все. Это было связано с императорами разными, как они меняли, как был отменен закон кармы. Отменен был. Прямо император по просьбе жены отменил закон кармы в христианстве. Да, Константин это был. Как Юстиниан делал это, что он хотел быть божественным, и он ел мясо. А мясо было запрещено христианам есть. Если вы знаете, почитайте житие святых, все до одного святые были полные стопроцентные вегетарианцы. Все до одного. Это сейчас канонизируют всех подряд. Все до одного. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, все они были вегетарианцами. Постники были, все были вегетарианцами. Все до одного. Если вы знали бы историю христианства более, переводы эти все. Ой, там столько намолотено. Там в переводах в этих вообще запутаешься. Виноградный сок был переведен как виноградное вино. Специально, с умыслом. Поскольку многие вельможи, и тогда считалось, что император от царя, от Бога, и эти все вельможи, они как бы приближенные к Богу. И поскольку они были очень греховны, и они не вписывались в систему религиозных канонов, и тогда они заставляли священников переписывать, делать поправки, что можно пить вино, можно есть мясо, и надо было первое лицо сделать кушающим мясо, пьющим вино. Вы представляете, Христа сделать, что он ел мясо и пил вино, это ужас. Я не знаю, я понимаю, там какого-то простого человека можно до этого свести. Но Христа, который в Ведах описывается как Ишапутра, Сын Божий, там описывается, что он садху, чистейший. Описывается, как он жил в Джаганатхапуре. Вот я жил в Джаганатхапуре. И там есть самый крупный храм, вот он в мире у нас самый крупный, индуистский храм. Джаганатха, Джаганатха это значит повелитель вселенной, одно из имен Бога. И он жил в этом храме, там даже для него специально ворота были сделаны. Все жители Джаганатхапури знают, там какие-то сандалии его хранятся, еще какие-то атрибуты его. И христианский мир это не принимает, но это их дело. Он жил в Джаганатхапури, об этом описано в Пуранах, об этом описал Натович, Рерихи. И самое, что интересно, в Ватиканской библиотеке существует огромный такой как бы подвальное помещение, которое забито апокрифами, которые описывают документальное пребывание Иисуса Христа в Тибете, в Гималаях, и учителей перечисляют. И они знают об этом. 16 лет. В 13 он исчезает, и через 16 лет он появляется. И ни один православный не знает, где был Иисус Христос 16 лет. Если вы спрашиваете, вы от дьявола. Вот до 13 вы спрашиваете, это нормально? А если вы спрашиваете, а где он был, вот, когда пришел обратно? А кто тебе это сказал? А зачем ты это спрашиваешь? А? Сатана тебя искушает. И начинается все это. Это старая болтовня это. Где был такая личность 16 лет? А? Вы представляете, из биографии такой личности 16 лет взять вырвать? А? И любой, кто постигает, говорит, это сатаны. Ну это какое-то, это нелогично. Хотя бы я не буду говорить, что это бред, это просто нелогично. Или даже может сказать, это не культурно. Давайте так скажем, мягче. Это не культурно. Это просто не культурно. А какие-то буддийские сутры, вот я лично их изучал, описывают все его подвиги в эти 16 лет. Все города, все храмы, где он посетил, где... В Джаганатхапуре фрески, Иисус Христос, Ишапутра, свод Иордана, обучается там, сидит он такой, лысый, побритый, с такой кисточкой, и внизу подписано, Ишапутра обучается там ведической такой-то мудрости, там вот он такие-то ситхи изучает, прям целые фрески. Столько много. В буддийских храмах сколько осталось литературы, сколько осталось реликвий, который посещал он, когда свою философию отрабатывал. В Непале сколько это? И вы знаете, где находится гроб Господень? В Иерусалиме? Ну что вы, что вы. Это какой? Это тот, в который его положили, да, там он. А сам сам-то где он? Исчез. Исчезло тело, исчез он. Вот видите как. Есть такое место, называется Роза-Бал. Роза-Бал в Кашмире. И там прямо написано. Здесь покоится прах Сына Божьего, Юз Асав, спаситель прокаженных. Его в мусульманском варианте называли Юз Асав. И потом внизу написано Иса Путра. Да, Иса Путра. Ишва. Знаете, да? На санскрите Ишва. Знаете, да, как его звали? Его не звали Иисус. Это в русском варианте Иисус. Вы не знаете, Булгакова не читали? На иврите буквы С нету. В иврите. Ишва. Иша. Иша на санскрите означает Божий. Иша это Бог. Слово Путра сын. Иша. И так его называли как коротко. Иша. Слово Христос. Криштоша называется, а не Христос. Криштоша. Кришта это значит Всевышний, Всепривлекающий, Бог. Тоша означает тот, кто удовлетворил. Таким образом, Христос на греческом означает Божий помазанник, то есть тот, кто удовлетворил Бога или удовлетворяет. Поэтому это не фамилия. Это просто так, как бы название такое. Христос. Криштоша на санскрите означает. Тот, кто удовлетворил Бога, удовлетворяет Бога, Божий помазанник. Иша. Что? Не понял? Да, да. В Розебал там. И все мусульмане знают, охраняют почему-то мусульмане. Вы же знаете, да, что в Коране есть, что мусульмане, Магомед там говорит, что вы должны почитать Ишу как величайшего пророка. Мусульмане же очень сильно почитают Иисуса Христа. А вот христиане Магомеда близко. Христиане от всех отгородились. Если уж есть кто от всех отгородился, тогда нет. Но они в этом обвиняют мусульман, что мусульмане фанатики, там, фундаменталисты, там, как кто-то там еще. Вы понимаете, что средства массовой информации и то, что мы получаем, это мы получаем взгляд западного мира. Понимаете? Взгляд... Любая газета – это взгляд вот определенной стороны. Но вы же не получаете объективно ничего, ни по телевидению, ни по радио, нигде. Вы определенный взгляд определенной концепции, определенного клана. Все. И поэтому люди не понимают, что это не объективно. Буддисты такие, все такие. Только вот мы хорошие. Но это не серьезно. Надо получать объективную информацию.